Глава 7. С того места, где стоял Тэп, булавка была отлично видна. Под светом электрической лампочки она серебристо блестела на полу. Тэп машинально нагнулся и поднял ее. «Что это такое?» – с любопытством спросил сыщик. «Мне кажется, что это самая обыкновенная булавка, около 1,5 дюйма длиной, какими часто пользуются конторщики для скрепления документов». Булавка была слегка согнута, и это было единственное ее отличие от миллиона таких же булавок. «Дайте мне ее», — промолвил сыщик. Положив булавку на свою обтянутую белой перчаткой ладонь, он встал прямо под электрической лампочкой. «Не думаю, чтобы булавка это имела какое бы то ни было значение», — заметил он. «Тем не менее я спрячу ее у себя», и положил находку Тэба в спичечную коробку, куда раньше уже был им положен ключ. «А теперь пойдемте, Тэб», — воскликнул Карвер. Они вышли из подвала на залитую ярким солнцем улицу и невольно улыбнулись, посмотрев друг на друга. Такой контраст с этим ясным солнечным днем представляли их небритые, усталые от бессонной ночи лица. Придя в свою квартиру, Тэб нашел друга спящим в гостиной на диване. Рекс был полностью одет, и в комнате ярко горело электричество. «Я ждал вас до 3 часов», — зевая, проговорил он. «Нашли, наконец, Вальтерса». «Пока еще нет», — ответил Тэб. «Я расстался с Карвером всего 10 минут назад. Он подозревает Броуна. Его перчатки найдены были в подвале». «Броуна, приехавшего из Китая?» — удивленно проговорил Рекс. «Как все это ужасно. Я старался всю ночь не думать об этом, но не мог. С ума сойти можно». «Все же я должен сообщить вам приятное известие, Рекс», сказал журналист, начиная раздеваться. «Мы нашли завещание вашего дяди. Конечно, я сообщаю вам это неофициально». «Вы нашли завещание?» спросил Рекс упавшим голосом. «Боюсь, что мне ничего не досталось. Кому же завещано все богатство? Приюту для бездомных собак или яслям для котят?» «Все состояние завещано некоему толстому молодому архитектору», с добродушной усмешкой ответил Тэб. «Я уже с грустью думаю о том, что нам придется расстаться с вами. Может быть, вы все-таки пригласите меня когда-нибудь к себе? Или, сделавшись богачом, не пожелаете знаться со мной?» Рекс нетерпеливым жестом остановил его. «Я думаю, сейчас не о деньгах». Тэб проспал 4 часа. Когда он проснулся, Рекса уже не было дома. Когда молодой журналист вышел на улицу, специальные воскресные выпуски газет с подробностями убийства разбирались на расхват. Тэб прошел в редакцию, написал краткую информацию о ночном происшествии и направился в Майфилд. Карвера он не застал там, а охранявший дом полицейский не захотел его пропустить. Тогда он направился на квартиру Карвера и застал сыщика за бритьем. «Нет, нам не удалось напасть на следы Феллинга и Броуна», ответил сыщик на вопрос Тэба. «Я считаю, что найти Броуна будет гораздо труднее, ибо его никто не знает в этой стране. Что же касается Феллинга Вальтерса, то, к сожалению, его покуда не удалось обнаружить, несмотря на то, что нам известны его друзья и знакомые. Все они утверждают, что не видели его. Шофер такси, на котором он скрылся, показал, что отвез своего пассажира на центральный вокзал. По дороге они остановились, чтобы купить шляпу». «У вас за это время возникли какие-нибудь новые догадки?» — спросил Тэб. Сыщик некоторое время стоял в глубокой задумчивости. Он был высокого роста, худощав и не отличался поспешностью движений. «Есть много догадок», — сказал он наконец, «но все они не выдерживают никакой критики». «А вам не приходило в голову, что выстрел мог быть произведен через одно из вентиляционных отверстий?» — быстро спросил Тэб. «Да, я об этом тоже подумал после того, как мы с вами расстались», — ответил сыщик. «И я вернулся в подвал, чтобы еще раз осмотреть вентилятор. Металлическая доска не почернела, что непременно случилось бы, если бы сквозь одно из отверстий ее был произведен выстрел. Кроме того, пуля, найденная в теле старика, не могла по своему размеру пройти сквозь эти отверстия». Карвер задумчиво покачал головой. «Нет, убийство было совершено в самом подвале», — прибавил он. Тэбу хотелось еще кое о чем узнать, и он прежде всего направился за город к кухарке Трэнсмера. Оказалось, что полиция уже допрашивала ее, и она не могла сообщить ему почти ничего нового. Это была пожилая, степенная на вид женщина. «Это был мой свободный день, сэр», — поведала она Тебу. «Господин Трэнсмир сказал, что уезжает из города, хотя вряд ли он действительно думал уезжать. Он уже несколько раз толковал об отъезде, но Вальтерс сказал мне, чтобы я не обращала на это внимания. Ведь я никогда в глаза не видела господина Трэнсмира». Теб был изумлен. «Да, я никогда не видела его», — продолжала женщина. «Все распоряжения по хозяйству передавались мне Вальтерсом. В сущности, я не была внутри дома. Лишь один раз, когда уборщица заболела и помогла Вальтерсу убрать комнаты. Я отлично помню это утро. Я нашла тогда небольшую вещь, вроде крышки от маленькой коробочки, и недоумевала, что бы это могло быть». «Крышку?» — удивленно переспросил Теб. «Какую же именно крышку?» «Она у меня, и я могу вам ее показать», — сказала женщина. «Я даже спросила Вальтерса, что это такое, и он ответил, что не знает. Тогда я захватила ее с собой и решила показать моему мужу». Женщина вышла из комнаты и вскоре вернулась с маленьким целлулоидным колпачком, каким покрывают обычно клавиши на пишущих машинках. «У Трэнсмира была пишущая машинка?» — быстро спросил Теб. «Нет, сэр. По крайней мере, мне ничего об этом не известно», — ответила женщина. «Я повторяю вам, что была лишь один раз в доме. Кухня совершенно отделена от главной постройки, и господин Трэнсмир строго приказал мне не появляться в доме». Теб задумчиво разглядывал маленький целлулоидный предмет. Как он мог очутиться в столовой старика? Он тут же припомнил, что Трэнсмир всегда писал племяннику от руки. «Вы совершенно уверены в том, что ваш хозяин никому не диктовал писем и что у него не было пишущей машинки?» — снова спросил он. «Совершенно уверена», — ответила женщина. «Вальтерс рассказал бы мне, если бы кто-нибудь приходил в дом. Если бы у господина Трэнсмира была машинистка, Вальтерс знал бы об этом. Он вообще был неравнодушен к женщинам. Между прочим, я также совершенно уверена, что Вальтерс не виновен в этом преступлении», — прибавила кухарка. «Вам уже удалось найти его?» Теб рассказал ей все, что ему было известно о поисках Вальтерса. «А вы знаете Грина и его жену?» — спросил он, уже направляясь к двери. Он вдруг вспомнил свидетельские подписи под завещанием. «Почти не знаю, сэр», — ответила женщина. «Миссис Грин была кухаркой до меня, и я видела ее и ее мужа лишь в тот день, когда впервые пришла в дом. Они показались мне очень приличными людьми. Кажется, хозяин слишком грубо с ними обошелся». «А где они теперь?» — продолжал свои расспросы Теб. «Не знаю, сэр», — ответила кухарка. «Я слышала, что они должны были уехать в Австралию, это родина Грина. Они мечтали поселиться там». «Не знаете ли вы, не осталось у Грина или у его жены раздражения против старика?» — допытывался Теб. Женщина некоторое время колебалась. «Ну, конечно, они были обижены», — промолвила она после короткого раздумья. «Ведь их как-никак обвинили в воровстве. Особенно был возмущен Грин, когда их вещи обыскали под тем предлогом, что у старика исчезли серебро и часы». Это было новостью для Теба. Он уже раньше слышал, что Грин тайно отдавал на сторону всякие объедки, но никогда не слышал, чтобы его обвиняли в краже серебра. Больше кухарка ничего не могла сообщить журналисту. «Вальтерс служил уже в то время у старика?» — спросил Теб еще. «Да, сэр», — ответила она. «Он был лакеем господина Трэнсмира, а после ухода Грина Вальтерс сделался и лакеем, и дворецким». Теб поспешил в редакцию, чтобы записать показания кухарки. «У меня есть еще интересное происшествие для первой страницы», — воскликнул заведующий отделом осведомления, увидев Теба. «В таком случае поручите написать кому-нибудь другому», — возразил Теб. «У меня материала достаточно на целый день. А что это за сенсационное происшествие?» «Одна артистка потеряла свои драгоценности», — сказал заведующий, берясь за перо. «Конечно, это не так уж интересно. Во всяком случае, я могу поручить составление заметки какому-нибудь другому». «Кто эта артистка?» — быстро спросил Теб. «Мисс Эртферн», — был ответ. Теб побледнел и опустился на стул.